«Разрешите взглянуть, что записано в журнале?» — полюбопытствовал я. «Отчего ж?» — согласился Лазарев. «Вы близкие друзья Стародомского». С этими словами директор заповедника открыл витрину и протянул мне пухлую тетрадь. Первые страницы заполняли незнакомые почерки. Поспешность, с которой были сделаны записи в журнале в первые дни войны, дала возможность представить обстановку на Южном морском театре военных действий во второй половине 1941 года. 15.02. Сигнал. Неприятельские самолеты с Норд-Оста. Тем же курсом. 15.08. Справа. На курсовом угле 80 градусов произведен налет немецкой авиации на соседей. Налетает 10-15 фашистских торпедоносцев и бомбардировщиков. 15-17 ранен в торме воскобойников. Слепое ранение разрывной в позвоночник. 15-20. Мощность атаки ослабла. Бомбят с больших высот. Огонь пулеметов и орудий продолжается. Приказ Костенко заменить тяжело раненного воскобойникова в машине. Воскобойников снесен в салон, где ему оказана первая помощь. Я перевернул несколько страниц вахтенного журнала и увидел запись, хотя и сделанную почерком Юзика, но очень крупными неровными буквами. «Светает. Я на краю косы. Неужели Белосарайская? Как сюда попал, решительно не знаю. Рядом вышвырнута на берег судовая шлюпка. Сплошной неутихающий шум в ушах. По-видимому, результат контузии. Руки обварены паром. Взрыв котлов. С трудом записывают только что твердо помню. Вчера, 7 октября 1941 года, в 10 часов утра еще торговал базар, и я направил туда Гришу Гусенко, выдав ему всю наличность из кассы. Соседние суда принимали на борт раненых и машинное оборудование. Мы стояли на рейде, ожидая в своей очереди встать под погрузку. Приблизительно в 13.00 к самому порту неожиданно прорвались танковая колонна врага и автоматчики. Видя, что остальные суда заканчивают погрузку, я всеми имеющимися в моем распоряжении огневыми средствами, крейсируя на малых оборотах машины, чтобы не сесть на мель, принял бой с гитлеровским авангардом. Принимая на себя его огонь, я хотел дать возможность уйти товарищам. Видел, как многие суда отчаливали и, выстраиваясь в кильватер, вышли по морскому каналу на внешний рейд. Получил 8 орудийных попаданий с танковых пушек противника, 2 немецких танка поджег на причале. Видел падающих под моим пулеметным огнем фашистских автоматчиков. Уже стал отходить. Прямое попадание в машину вывело судно из строя. Продолжал вести бой с тонущего судна. Прекратили огонь, лишь когда пушки ушли под воду, и орудийный расчет поплыл. Дальше последовал взрыв, и больше я ничего не помню. Контузия была тягчайшей, заметил Лазарев. Иосиф Викентьевич Стародомский еле слышал, даже когда добрался сюда, и лицо было ошпарено. Мне рассказывал об этом его дядя Лесничий. От Лесничего я и получил этот вахтенный журнал. В самом конце есть еще одна примечательная запись. На последних страницах вахтенного журнала, отделенных от служебного текста несколькими чистыми листами, мы прочли строки, написанные словно старческой рукой. Я проклинал себя за то, что тяжелая контузия помешала мне прорваться на восток. Очутившись, весь виноватый, я устроился на эшелон с углем и решил до выздоровления искать приюта у родных на Подолье. Все дальше и дальше к самой Москве передвигался фронт. Подлецы гитлеровские наймиты с желто-голубыми повязками шепчут вокруг, что наших побеждают. Неправда. Россию не победить. Не победите Украину. Не победите Польшу, пока они с Россией. Восстанут камни с могил дедов, если не останется в живых советских людей. Фашист, чей бы ты ни был, ты не победишь. Зальешься своей же кровью, раньше или позднее. Эти строчки относятся к зиме 1941-42 года, сказал Лазарев и посмотрел на портрет, с которого улыбался нам худощавый хлопец с золотыми шевронами капитана дальнего плавания на рукавах. Под стеклом в витрине лежали изуродованные сошки и ствол немецкого пулемета —